рука. Или не дрогнет, или не досчитается пальцем. На лицах упрямые мины. Авианосцы топят дельфины, а кости только блуждают с поминок на именины. Фигурки людей, облики. 越しの方は1番出口が便利です。